Ужасный лорд Эссоса. Кейтлин Старк грызла свою еду, переводя взгляд с другой поры за столом. Ее дочь Санса выглядела великолепно в своем потрясающем новом платье, за которое так любезно заплатил король Гарольд. На ней тоже было красивое платье, хотя и менее откровенное, чем у ее дочери. Когда Санса умоляла купить несколько платьев, которые носили высококлассные женщины этого города, она не решалась согласиться. У них были высокие разрезы по бокам, которые обнажали почти все их голые ноги. Передняя часть опустилась так низко, что она боялась, что грудь Сансы может выпасть. В конце концов она согласилась, хотя бы для того, чтобы практически гарантировать брак между молодой парой. То, что они вместе, было бы большим благом для ее семьи. По крайней мере, так она думала, впервые придя сюда. Затем она увидела суку Серсию Ланнистер и эту бестолковую шлюху Алири Тиреллу, обе глазели на него, как на кусок сочного мяса. Затем дочь Алири оказалась рядом с ним, потерлась грудью о его руку и соблазнительно прошептала ему на ухо. Глаза принцессы Мерцеллы практически не отрывались от него, и по страстному взгляду, который она часто бросала в его сторону, Кейтлин знала, что это лишь вопрос времени, когда она тронется с ним. Конечно, темнокожая красавица следовала за ним в каждом направлении. Кейтлин задумалась, сколько раз он укладывал ее в постель. Там была девушка Таргариенов, которая выглядела так, будто могла прижать его к обеденному столу и трахнуть, как будто завтра не наступит. Худшей из них была красная соблазнительница. Ее знойное тело практически вываливалось из обтягивающего платья, и каждое слово, слетавшее с ее пухлых, красных губ, было сексуально завораживающим. Ее нутро скрутило при мысли, что у ее дочери здесь будет серьезная конкуренция. Несмотря на это, она, казалось, делала хорошую работу. Молодой король не сводил с нее глаз, и пока она говорила, его взгляд иногда опускался на ложбинку между ее упругими грудями. Гарольд признал, что сегодня был просто ужин, чтобы они втроем могли познакомиться друг с другом, прежде чем начнутся переговоры в ближайшие дни. Она согласилась, что это была умная идея. Краем глаза она заметила, как Санса соблазнительно облизнула верхнюю губу. Кейтлин сдержала ухмылку. Оказалось, что Санса использовала обучение, которое она дала ей, с пользой. Она весело засмеялась, и в ее больших красивых глазах заблестел свет. Она протянула руку через стол и положила руку ему на предплечье. Ее тонкие пальцы неудержимо скользнули по его руке, когда она убрала руку. Санса хорошо справлялась со своей работой, но ей, как матери, нужно было убедиться, что все не зря. Возможно, сегодня вечером она постучит в его дверь, чтобы обсудить кое-что вдали от ушей Сансы. Переговоры между его городом и севером могли подождать. Сейчас самым важным для нее было сделать так, чтобы ее дочь и ее семья в целом находились в наилучшем положении. Когда дома бушевала война, не было никакой гарантии, что Старки останутся великим домом Вестероса. Им нужен был запасной план. Им нужен был кто-то с силой на их стороне. Она снова посмотрела на молодую пару. Она была готова на все, чтобы защитить себя и своих детей. Семья, долг, честь, подумала она про себя, откусив сочный кусок стейка и застонав от восхитительного вкуса. Глава 33. Тук-тук-тук. Гарри поднял глаза от кипы отчетов и застонал. Последние несколько часов он сидел и просматривал цифры продаж, отчеты о производстве и многое другое, что касалось его процветающего бизнеса. Он находил их скучными. Как бы ему не нравилось строить империю, без бумажной работы он мог бы обойтись. Однако это были не все деловые вопросы. Некоторые отчеты поступали от шпионов, которых он расставил по всему миру. Он только что получил известие, что дела у Северной армии Вестероса идут не так хорошо, как надеялись Старки. По правде говоря, ни у одного из великих домов дела шли не лучше, в том числе и у его семьи. Роб Старк вел патовую битву с армией своего деда на западе, и оба уперлись в землю. Уже одно это было победой старого льва. Тейвин мог позволить себе терять время, увязнув в войне, которая ни к чему не привела. В конце концов, она была прямо у его порога. Это означало, что армии Робба придется доставлять припасы в Вестерленд. При обычных обстоятельствах это не было большой проблемой, но с приближением зимы она быстро становилась таковой. Север первым пострадает от холода. Пострадали бы линии снабжения. Люди Робба замерзали, в то время как Тейвин сидел в своем теплом замке. И каждый день, когда Роб сражался на западе, был еще одним днем, когда он не был на севере, готовя свое королевство к суровой и долгой зиме. У мужчин в его армии были семьи, и если они не приедут на осенний сев, то семьи, несомненно, тоже пострадают. Несомненно, среди солдат неуклонно росло недовольство. Гарри не мог их винить. Лорды Вестероса выбрали ужасное время для начала войны. Однако для Гарри никогда не было более подходящего времени. Он также получил известие из Королевской гавани. Он усмехнулся, прочитав, что происходило под властью его кузена. Почти все, что Гарри молча предсказывал, сбылось. У Джоффри будут большие проблемы, если он не наведет порядок в ближайшее время. У Гарри не было никакой уверенности в том, что он это сделает. Гарри застонал, вставая. Он выгнул спину дугой, пока не услышал хруст. Выпустив удовлетворенный вздох, он подошел к двери и открыл ее. Перед ним стояла Кейтлин Старк, вдова лорда Винтерфилла. Он должен был признать, что она была симпатичной женщиной. В свои 30 с небольшим лет Кейтлин все еще имела очень красивое и подтянутое тело. У нее было красивое лицо с большими голубыми глазами и длинными ресницами. Нос у нее был маленький и прямой, а губы – пухлые и розовые. Ее светлая кожа была гладкой и безупречной, как он и ожидал от такой дворянки, как она. Ее волосы, конечно же, привлекали внимание большинства мужчин. Длинные и роскошные, ее русые волосы свободными волнами не спадали по спине и плечам. Их цвет, безусловно, поражал, когда на них падал свет. Леди Кейтлин поприветствовал ее Гарри, взяв ее за руку и приглашая войти. Она улыбнулась ему и приняла его руку. Когда она вошла, он мягко закрыл за ней дверь. Какой неожиданный сюрприз. «Надеюсь, вы хорошо ориентируетесь в замке?» – спросил он, подводя ее к очень удобному дивану. Он усадил ее и сел рядом. «Ваш замок прекрасен, ваша светлость. Мне в нем ничего не нравится», – честно ответила она ему. Она слегка повернулась к нему лицом, и он сделал то же самое. «Я рад это слышать. А теперь, могу ли я вам чем-то помочь?» – спросил он, заметив, что на ее бледных щеках проступил румянец. Кейтлин, в свою очередь, только сейчас поняла, насколько красив бастард сира Джимми. Она пристально смотрела ему в глаза и изучала его лицо. Она слегка вздрогнула, когда он одарил ее улыбкой. Его мускулистые формы показались ей очень привлекательными, и она вдруг подумала, каково это – провести руками по его обнаженному телу. Он даже пах лучше, чем все, кого она когда-либо встречала, включая женщин. Кейтлин внезапно закрыла глаза и покачала головой. Ей нужно было прекратить эти мысли. Она была женщиной, которая недавно потеряла мужа, а ее семья оказалась в серьезной беде. У нее были более важные заботы. Ее гормоны и женские желания должны были подождать. Она прочистила горло и открыла свои голубые глаза. К сожалению, когда она снова посмотрела на него, его лицо показалось ей еще более привлекательным. Ее ноги неуловимо сомкнулись, когда она почувствовала некое возбуждение между бедер. Ее соски напряглись, но, к счастью, материал платья был слишком плотным, чтобы показать их. К сожалению, она не могла остановить покраснение лица, пытаясь не выдать своих желаний. «Ну, я...» Начала она, но была прервана его прекрасной улыбкой. Ее киска запульсировала от желания. Она пульсировала так сильно, что она слегка пискнула, и ее тело подпрыгнуло. Ей потребовалась каждая унция самоконтроля, чтобы не потянуться под платье, чтобы доставить себе удовольствие. «О, дорогая, ты в порядке?» – спросил он с явным беспокойством. Он придвинулся ближе к ней. На самом деле, он был так близко, что их ноги соприкасались. «Что?» – спросила она, очарованная его близостью. «О, да, я в порядке, ваша светлость», – сказала она ему. «Хорошо, мне бы не хотелось, чтобы ты заболела», – сказал ей Гарри. «Спасибо, вы очень добры», – ответила Кейтлин. «Ни за что. А теперь, что я могу для вас сделать?» – снова спросил он. «Все еще краснее», – Кейтлин ответила. «Я пришла в вашу комнату, чтобы поговорить с вами о моей дочери. Санса, я полагаю», – Кейтлин кивнула. «Она прекрасная девушка, и я наслаждаюсь ее присутствием», — признался Гарри. «Что еще вы хотели бы узнать?» «Она действительно прекрасная девушка», — сказала ему Кейтлин. «И многие лорды, молодые и старые, спрашивали о ней». «Спрашивали?» — Гарри поднял бровь. Он бы не удивился этому. Старики этого мира могли быть весьма развратными, когда речь заходила о молодых невестах. «Да, будет жаль, если мой сын решит выдать ее замуж ради политического капитала», лукаво сказала она. Гарри, с другой стороны, знал, что она несет полную чушь. Он встретил робкий, и ни за что не женился бы на ней, если бы не было другого выбора. Тем не менее, Гарри решил сыграть с ней в эту игру. Это было бы позором. «Все-таки она большая красавица», — сказал он. «Она похожа на свою мать», — добавил он, пристально глядя в голубые глаза Кейтлин. Он наблюдал за тем, как ее щеки снова стали розовыми, а сама она едва заметно ерзала на своем месте. «Кроме того, как только я заполучу красивую женщину в своем замке, я обычно не отпускаю их так легко. И как же вы собираетесь удержать ее здесь, ваша светлость?» — спросила Кейтлин, все еще ерзая на месте, так как ее нижние губы стали влажными. «Не только ее, моя дорогая, вас обеих», — сексуально улыбнулся он. «Оба?» — спросила она, ее глаза слегка расширились. «Конечно», — Гарри хитро улыбнулся. «Молодая, красивая женщина, такая как ты, не должна быть предоставлена самой себе, чтобы ориентироваться в политике раздираемого войной Вестероса». Кейтлин было нечего сказать по этому поводу. Это была чистая правда, что Вестерос сейчас опасен. Особенно опасным он был для вдовы бывшего смотрителя Севера. Практически гарантировалось, что какой-нибудь лорд попытается заставить ее выйти замуж, чтобы добиться расположения ее сына. «А что касается того, как я намерен удержать тебя здесь?» Гарри положил руку на ее прикрытое платьем колено и двигал ее все выше и выше, пока не ухватился за ее бедро. Кейтлин задрожала, когда он наклонился и поцеловал ее в шею. «Одна ночь со мной, и ты будешь умолять меня остаться». Кейтлин громко задыхалась, когда он встал и потянул ее к себе. Он обхватил ее за талию и закружил так, что ее спина оказалась прижатой к его груди. Она не могла поверить, во что превратилась эта ночь. Она пришла сюда только для того, чтобы поговорить о своей дочери, а теперь ее соблазняют, как обычную трактирную девку. Тем не менее, она не стала жаловаться или возражать. Вместо этого ее глаза затрепетали, когда он убрал длинные русые волосы с ее изящного плеча. Сзади он возвышался над ней, и, подняв голову, она увидела, что он смотрит вниз в ее декольте. Его руки двигались вверх от ее тонкой талии, поднимаясь до тех пор, пока его ладони не коснулись основания ее груди. «Что ты думаешь, Кейтлин?» — услышала она его вопрос. «Ты дашь мне одну ночь?» «Да». Кейтлин громко задыхалась. Возбуждение стекало по внутренней стороне ее бедер, и если она не получит удовольствие в ближайшее время, то лопнет. Она услышала, как молодой король радостно захихикал. «Ты не пожалеешь об этом, моя дорогая», — поддразнил он ее. Вдруг она почувствовала, как он потянул за заднюю часть ее платья. Прежде плотно облегающее платье стало свободным, и он начал медленно спускать его вниз по ее телу. Кейтлин дико задрожала, когда платье опустилось на ее груди, позволяя им свободно покачиваться. Затем он двинулся вниз по животу, и когда он дошел до бедер, она помогла ему, покачивая своим телом. Он опустился на колени, и перед ним предстала ее голая задняя часть. Она чувствовала его дыхание на своей нежной коже. Платье полностью упало и растекалось у ее ног. Он положил руки на ее стройные икры и начал нежно поглаживать кожу. Кейтлин почувствовала, как еще одна крупная струйка возбуждения стекает по ее ноге. Кончики его пальцев защекотали ей колени, и она чуть не упала на землю. Он помог ей выбраться из лужи и повернуться. Лицо Кейтлин стало очень теплым. Опустившись на колено, он оказался на уровне ее лысого бугра. Он мог видеть ее влажную щель и, несомненно, чувствовал запах ее влаги. Не обращая внимания на возбужденное состояние ее тела, он развязал ее сапоги и помог ей снять их. Теперь, без единого шва одежды, Кейтлин стояла перед ним обнаженная, спина ее была прямой и уверенной. Конечно, она не чувствовала себя так, как вела себя. Внутри она нервничала так сильно, как никогда прежде. Уже много лет она не спала ни с кем, кроме своего мужа Нида. Все это было вытеснено из ее головы, когда Гарольд встал. Высокий и красивый, он был выше ее на целую голову. Он стянул с себя рубашку и дал ей возможность наглядно насладиться его мужественностью. Кейтлин с удовольствием воспользовалась возможностью изучить каждый мускул на его груди и животе. Дрожащей рукой она протянула руку и нерешительно коснулась его живота. Ее грудь поднималась и опускалась при глубоких, нервных вдохах. Она почувствовала жар его кожи, когда кончиками пальцев провела по его твердому прессу. Не удовлетворившись простым прикосновением, она прижала ладони к нему и провела руками по его грудным мышцам. Кейтлин не знала, сколько времени она простояла так, касаясь его тела, но вскоре ее руки нашли его брюки. Она расстегнула пуговицу и расстегнула его брюки. Не в силах остановиться, она скользнула рукой вниз по брюкам. Мгновенно она почувствовала невероятный жар, исходящий от его тела, когда ее пальцы нащупали его мягкий член. Слегка раздраженная тем, что он еще не был твердым, особенно учитывая, что она была полностью обнажена перед ним, она начала ласкать его член, прижимая свои обнаженные сиськи к его груди. Ее киску покалывало, когда ее твердые соски терлись о его грудь. Кейтлин громко сглотнула, когда его ладони нашли ее голую попку. Его руки были большими и почти обхватили все ее мясистые щеки. Одной рукой он сжимал и лапал ее, а другой приподнял, затем опустился и с громким шлепком отшлепал ее. Она вскрикнула, ее тело выгнулось, что рассмешило его. Затем ее подхватили на руки и отнесли на его большую и роскошную кровать. Опустившись на него, она перекатилась на колени и смотрела, как он снимает ботинки и спускает брюки. Ее взгляд сразу же остановился на его полуэрегированном члене, который висел между его мускулистыми бедрами. Она была поражена его видом. Даже мягкий, он все равно был длинным, толстым и впечатляющим. Кейтлин начала ползти вперед, пока ее лицо почти не коснулось его вялого члена. Ее руки поднялись и обхватили его мощные бедра. Наклонившись чуть ближе, ее теплое дыхание омыло его чувствительную плоть, заставляя ее подрагивать. Ее руки двигались вверх и вниз, исследуя его тело, пока она открывала рот. Наклонив голову вниз, она двигалась, пока головка его члена не вошла в ее рот. Ее губы внезапно сомкнулись, и она начала сосать его. Медленно двигая головой вперед-назад, она вбирала в рот его значительную длину. Используя навыки, приобретенные за десятилетия, она продвигала голову вперед, пока ее лицо не коснулось его живота. Затем она отступила назад, сильно всасывая и заставляя его полуэрегированный член напрячься, а затем снова продвинулась вперед. Ей было приятно услышать его стон, когда он запустил пальцы в ее длинные густые волосы. Чувствуя, как он растет у нее во рту, она все быстрее и быстрее мотала головой. Ее глаза стали большими и удивленными от того, каким большим он был на самом деле. Вскоре у нее вырвался кляп, и она была вынуждена отстраниться. Член, направленный на нее, был почти такой же большой, как ее предплечье. Он медленно сполз на кровать, поглаживая свой могучий член. Кейтлин отступила назад, не сводя глаз с длинного шеста, который раскачивался взад и вперед, когда он двигался. Затем, быстрый, как удар змеи, он схватил ее за колени и выдернул их из-под нее. Она упала на спину, раздвинув ноги. Не успела она устроиться поудобнее, как он уже оказался между ее ног. Положив руки ей на колени, он раздвинул ее ноги. Теперь ее щель была полностью выставлена на показ. Не было никакой возможности скрыть блестящие лепестки, которые выглядывали из-под ее упругих розовых губ. Кейтлин задохнулась, когда он позволил своему члену упереться в ее безволосый бугор и низ живота. Он был таким длинным, что она боялась принять его в себя. Но она была возбуждена как никогда и отчаянно хотела разрядки. Поэтому ее бедра начали двигаться сами по себе. Они двигались вверх и вниз, поглаживая нижнюю часть его ствола своими бархатистыми губами. Через несколько секунд его член был покрыт ее соками. Пока она это делала, Гарри был занят тем, что массировал ее груди среднего размера. Кейтлин закрыла глаза и чувственно прикусила нижнюю губу, выгнув спину. Его большой палец коснулся ее твердого соска, заставив ее сексуально застонать от удовольствия. Пощипывание и потягивание за них заставило ее застонать еще сильнее. Гарри ухмыльнулся, поглаживая ее сморщенные соски. Ему не терпелось затащить Сансу в постель. Хотя он любил более взрослых и зрелых женщин, ему также нравились девушки возраста Сансы и Дани. Ему нравилась невероятная мягкость их кожи. Ему нравилось, насколько упругими были их тела. Единственное, что может быть лучше, это пара мать и дочь. Возможно, он даже попытался бы затащить их обеих в свою постель одновременно. Взглянув на Кейтлин, он увидел, что она совсем потеряла голову от наслаждения. Она терлась своей распутной киской о его член, размазывая свои капли и помечая его своим запахом. Сейчас она и не подумала бы отказать ему, если бы он привел Сансу к ним в постель. Однако это было что-то для другого дня. Сейчас у него была свежая киска, которую нужно было трахнуть. Скользнув головкой между ее влажных губ, он вскоре покрыл ее кончик влагой. Продвинув его вниз к ее отверстию, Гарри подался вперед и взял еще одну дворянку. Его коллекция росла. Он почти не сомневался, что Алири останется. У Серси были свои планы, Но, несмотря на это, она ни за что не покинула бы его сферу влияния. Она была слишком зависима от него, от его образа жизни, от его богатства и власти и, конечно, от его члена. Он планировал пополнить свою коллекцию Кейтлин и ее дочерью. Однако с этим возникла проблема. Кейтлин была очень предана семье Старков. Девиз ее семьи, как члена дома Талли, гласил: «Семья, долг, честь». Этот девиз она хранила близко к сердцу. Она поставит Робба Старка выше собственного счастья. Гарри был в этом уверен. В последнее время он строил планы по медленному ослаблению Вестероса. Устранение конкурентов только способствовало бы росту его империи. Это также смягчило бы его бывшую родину, если бы ему понадобилось в конце концов двинуться на нее. Джоффри уже делал свое дело. Королевская гавань гнила изнутри. Дорн в основном держался в стороне, и Гарри, вероятно, оставит их в покое, с некоторыми уступками. Конечно, они этого не знали, и он выжал бы из них все, что мог, когда и если бы наконец пришло время. Но северяне были сильными и суровыми. Их нужно было смягчить. Он решил подумать об этом позже. В данный момент киска Кейтлин, сжимавшаяся вокруг него, была слишком хороша, чтобы упустить ее. Для той, кто родила пятерых детей, ее внутренности были удивительно тугими. Когда Гарри отступил назад, он глубоко застонал, так как ее стенки обхватили его и отчаянно пытались удержать внутри. Когда он толкнулся вперед, Кейтлин на этот раз застонала. Ее спина выгнулась дугой, и она подняла в воздух свои обнаженные груди. Гарри обхватил ее груди и сильно сжал их. Кейтлин пищала от удовольствия и боли. Отпустив ее сиськи, он положил руки по обе стороны от ее головы и навис над ней. Тяжело дыша, она смотрела ему в глаза, когда он действительно начал трахать ее. Гарри нравилось видеть, как она с открытым ртом беззвучно кричит, когда головка его чудовищно большого члена многократно бьет по ее точке Г и шейке матки. Ее глаза трепетали от удовольствия, она протягивала руки и ласкала его грудь и плечи. В этот момент она уже не хотела прекращать ласкать его. Она не хотела, чтобы он покидал ее тело. Ее гладкие стенки плотно прижимались к нему, даже когда он колотил ее так сильно, что ее сиськи дико подпрыгивали и порхали при каждом мощном толчке. Извращенные звуки, которые издавало ее тело, когда ее трахали, говорили ему о том, насколько она мокрая. «Маленькая шлюшка насквозь промокла», — весело подумал Гарри, когда она издала страстный стон, а ее руки сжали собственные груди. «Пора показать ей, кому она принадлежит». Кейтлин завизжала, когда он поднял обе ее ноги и сжал их вместе за лодыжки. Затем он толкнул ее ноги вперед, пока ее тело не сложилось, а ноги не оказались над головой. Его бедра начали двигаться быстрее и громко хлопали по задней поверхности ее бедер. Мокрые всасывающие звуки ее киски становились все громче. Ее соки стекали вниз и скапливались на ее сжатом отверстии. Она не могла поверить в звуки, исходящие из ее рта. Они не были бы чем-то необычным в местном борделе. Она открыла глаза и посмотрела на мужчину, который заставлял ее чувствовать себя так хорошо. И тут же поток ее соков оросил его грудь и живот, а ее зрение потемнело. Она даже не знала, закричала ли она, когда ее киска захлебнулась его толстым членом. Следующее, что она поняла, это то, что ее глаза открылись. Она быстро подумала, не потеряла ли она сознание. Судя по ее новому положению, она так и думала. Теперь ее любовник держал ее за колени, а ее тело было сложено в позу для размножения. Его длинный, толстый член растягивал ее дырочку так, как она никогда не чувствовала. Ее бедная точка Г была измучена даже тогда, когда она истекала спермой и смазывала его член. Ее зрение снова затуманилось, и она закричала, снова испытав бурный оргазм. Ее тело билось и извивалось, но мощный мужчина, лежащий сверху, без проблем удерживал ее, пока разводил ее. Она была слишком чувствительна внизу, и это начинало становиться для нее слишком тяжелым. Выпустив жалкий скулеж, она могла только лежать, сложившись пополам, когда зверь хрипел и наполнял ее своим густым, теплым семенем. Снова и снова он входил в нее, наполняя ее спермой, пока, наконец, не иссяк. Скатившись с нее, он счастливо вздохнул и лег на кровать, совершенно голый. У нее едва хватило сил посмотреть на него. Его член был все еще длинным и твердым и блестел от ее соков. Перевернувшись на спину, она закинула ногу на его талию и положила голову ему на грудь. «Я буду счастлив найти здесь место для вашей дочери», — радостно сказал он. «Держу пари, ты только что показал мне некоторые из этих позиций, с сарказмом подумала она, хотя и кивнула, не отрывая головы от его груди. Через несколько секунд она погасла как свет, а Гарри остался на чеку, размышляя о том, как ему следует поступить, чтобы нанести вред Вестеросу. Единственный, о ком он заботился, кто еще оставался в живых, был его отец. Остальные могли бы сгореть, если бы ему было до этого дело. Сжечь их было слишком экстремально, подумал он. Были и другие способы смягчить их. Глава 34. Глубоко в своем замке Гарри был в своей кузнице. Волшебное пламя танцевало внутри большого каменного ограждения, пока он использовал щипцы, чтобы медленно вращать брусок из валерийской стали. Темно-серый металл становился все горячее и горячее, пока, наконец, не раскалился до бела. В древности валерийцы использовали своих драконов для изготовления металла, но Гарри только и делал, что переделывал его. Изменить его и, конечно же, добавить немного своей магии. Поместив светящийся брусок на наковальню, Гарри взял свой специально изготовленный молот. Гоблины с земли использовали подобные молоты. Магия легко текла через рукоятки в стальные головы. С этими особыми молотками Гарри мог вливать свою магию прямо в металл, работая с ним. Удерживая брусок большими щипцами, Гарри качнулся вниз и ударил по светящемуся бруску, отчего во все стороны полетели десятки искр. От громкого металлического лязга металла о металл у него немного зазвенело в ушах. Еще один удар высек еще больше искр, а сам стержень начал сплющиваться. Чем больше он ударял по нему, тем больше обретал форму новый клинок. Когда бар начал остывать, Гарри поместил его обратно в кузницу. Волшебный огонь быстро раскалил металл в течение нескольких минут. После еще 20 минут работы над ним у Гарри была грубая форма. Вытащив его из горна, он положил его обратно на наковальню и крепко сжал молот в руке. Он позволил своей силе и воле войти в молот. Он сосредоточился исключительно на том, чего хотел достичь, на том, каким он хотел видеть клинок. Когда он взмахнул молотом, с каждым мощным ударом вспыхивали огненные золотые вспышки магии. Гарри злобно улыбнулся, и с каждым ударом он улыбался все сильнее. Преданность была очень непостоянной вещью, особенно на странной планете, на которой он оказался. В Иссосе и Вестеросе лояльность часто можно было купить и продать, поэтому Гарри решил, что если он хочет, чтобы великие дома правили от его имени, он должен, по крайней мере, обеспечить, чтобы они оставались ему верными. Клятвы были хороши и все такое, но они ничего не значили. Даже его собственный отец нарушил свою клятву. Была ли у него веская причина или нет, не имело большого значения. Магические клятвы были еще лучше, но в этом не было ничего интересного. Именно тогда Гарри вспомнил об одной работе, написанной человеком по имени Толкин. Одно кольцо, чтобы править всеми. Гарри не любил драгоценности, но он планировал раздать меч из валерийской стали всем, кому назначит этот титул. Было бы так плохо, если бы в металл были вплетены принуждения, чтобы сохранить верность родословной, которая владела им, своему создателю. Гарри определенно так не думал. Ужасный лорд Иссоса. Гарри улыбнулся, глядя вниз, верхом на своем драконе-демоне. Мир собирал войско. Вокруг города стратегически расставили тяжелое вооружение, а у их ворот стояли вереницы фургонов, нагруженных едой и другими предметами первой необходимости. Похоже, они готовились к вторжению. Их паранойя не была необоснованной. Гарри каждые несколько дней летал над городом на демоне. Иногда он летел низко и жужжал над ними, а иногда просто кружил высоко над ними, угрожающе глядя на них сверху вниз. В любом случае, сообщение было ясным. Они явно восприняли его действия как угрозу. Повелитель ужаса стремился расширить свою империю, и мир, ближайший к нему, был первым в списке. Гарри продолжал изучать город сверху, делая мысленные заметки о размещении баллист. Когда-то сделали. Ужасный лорд Иссоса. Лучники. Позвал Роб Старк. Его люди подняли свои луки и направили их под углом. Каждый натянул свои стрелы и крепко держал их. Недавно он получил известие от своей матери, что между ублюдком Ланнистеров и Старками заключено предварительное соглашение. Он не напал бы на север, пока Старк остался в его замке. Странное соглашение, конечно, но оно мало что значило для лорда Винтерфилла. Если это означало, что он мог продвинуться дальше в западные земли, тогда его это устраивало. Кроме того, из того, что он читал, к его матери и сестре относились очень хорошо, и они были более чем счастливы остаться там на какое-то время. «Огонь!» — громко закричал он. Сотни стрел взвелись в воздух. Они взвелись в воздух и обрушились на врагов. Люди Сарсфилда падали десятками, стрелы пробивали грудь, спину, а иногда и череп. Те немногие, кому посчастливилось иметь деревянные щиты, подняли их, пытаясь отразить удары. Через несколько секунд с неба посыпался еще один залп стрел. Сир Алер Сарсфилд, дальний кузен лорда Сарсфилда, дрожал в своих доспехах, хотя и не показывал этого. Рядом с ним молодой парень опустил щит в самый неподходящий момент, и стрела пронзила его глаз. Головка стрелы вышла из черепа и ударилась о внутреннюю поверхность металлического шлема. Он упал на колени и что-то пробормотал полным боли голосом, но понять его было невозможно. Мгновение спустя он упал на лицо, мертвый. Вокруг него на земле лежали мужчины, молодые и старые. Некоторые из них были мертвы, большинство стонали и стенали с деревянными стволами, торчащими из различных частей тела. Один мальчик, которому было не больше 10 лет, спотыкался со стрелой в ладони. Через секунду он был опрокинут и частично затоптан, так как бойцы, стоявшие впереди строя, отступали от ослабевающего шквала стрел. О судьбе мальчика Альхер не знал, потому что в этот момент стрела глубоко вонзилась ему в бедро, проскочив между броневыми пластинами. Закричал он, уронив щит и схватившись за древко стрелы. Он слабо попытался вытащить его, но это только причинило ему еще большую боль. Боль была слишком сильной, и он упал на задницу. Он попытался встать, но острая боль не позволила ему это сделать. Звуки мужских криков вдалеке заставили его поднять голову. С такой высоты он не мог видеть, что происходит. «Пойдемте, сир Сарсфилд, северяне рвутся вперед», — крикнул один из его людей, схватив его сзади и подняв на ноги. Теперь, стоя, он мог видеть, что он действительно был прав. Армия Робба Старка атаковала, хотя стрелы еще падали. Мясной стук и бульканье заставили его повернуть голову. Парень, который помог ему подняться, держал его за горло. Его глаза были выбиты, и он захлебывался собственной кровью. Было легко понять, почему. Стрела пронзила его шею. Не имея выхода, Алхири поднял свой меч, готовый встретиться лицом к лицу с северными дикарями, которые набрасывались на них, как сумасшедшие, когда внезапно он получил удар сзади и упал на землю. Застонав от боли, он поднял глаза и увидел сотни лошадей, несущихся мимо него. Далеко позади него протрубил боевой рог, и он мог видеть малиновые знамена с золотыми львами, выгравированными спереди. Похоже, армия Ланнистеров прибыла, чтобы подкрепить их. Он счастливо усмехнулся, прежде чем потерять сознание от боли. Ужасный лорд Эссоса. Толпа крестьян тихо переговаривалась между собой, но голоса их были настойчивы. Над площадью нависла тревога. С каждой минутой толпа становилась все больше. Все смотрели на одно и то же. На Королевской площади, где сходились улица Сестер и улица Семена, их глазам предстала тревожная картина. Сотни простых людей сняли кожу, посадили на колы и выставили на обозрение в жуткой манере. В основном это были мужчины, но были и женщины, и даже дети. Это было предупреждение от Джоффри. Понятно, что он устал от постоянных протестов и беспорядков. В наказание за их постоянное раздражение Джоффри полностью ограничил их в еде. Они уже голодали, теперь их убивали. Все посмотрели друг на друга, понимая, что нужно делать. Различные лидеры трущоб уже все обсудили и придумали план. Пришло время сделать это. Они вернулись в свои лачуги и лачуги, чтобы подготовиться, распространяя информацию на ходу. Эта ночь будет кровавой. В Красном замке Джоффри впервые улыбнулся. Пение наконец прекратилось. Месяцами они стучали внутри его черепа, как какой-то примитивный боевой барабан. Наконец-то у него было немного тишины и покоя. «Пожалуйста, стоп!» — шлюха закричала, испуская леденящий кровь крик. Она была повешена распростертым орлом на стене его спальни совершенно голой. Джоффри зачарованно наблюдал, как острое как бритва лезвие разрезало ей живот, позволив внутренностям вывалиться на землю. Ее крики были намного лучше криков тех крестьян. От них у него просто разболелась голова. Ее сильно возбудили его. Ему было почти грустно, когда она выплюнула свой последний булькающий протест перед тем, как замолчать. Бросив окровавленный нож обратно на стол, он опустился на колени и поднял ее кишки. Он вздрогнул, когда они выскользнули из его пальцев такие теплые, такие влажные. Именно тогда он услышал, как эти чертовы крестьяне снова вздрогнули. Он наверняка заставит их заплатить за то, что они испортили ему удовольствие. Следующие несколько минут он пытался выкинуть из головы крики и скандирование крестьян, но просто не мог. С каждой секундой они становились все громче и громче. «Ваша милость!» — крикнул сир Престон Гринфилд, ворвавшись в каюту Джоффри. Он проигнорировал свежий труп, свисавший со стены короля. Это не было для него неожиданностью. Он был тем, кто приводил шлюх в свою комнату, а затем отвечал за уборку после того, как Джоффри повеселился. Какое ему дело до того, что несколько шлюх будут выпотрошены? Им было лучше без грязных существ. «Лучше бы это было хорошо», — предупредил Джоффри. В тот день он был не в настроении для новых сюрпризов. Великая септа Бейлора. Оно горит. Именно в этот момент по всему городу зазвонили пожарные колокола, в том числе и огромный, который находился в Красном замке. Джоффри поднялся на ноги и подошел к окну. Разорвав шторы, он посмотрел в сторону септы и увидел пламя и дым, пожирающие большое здание. «Значит, люди потушили пожар», — небрежно объяснил Джоффри, недоумевая, почему все такие некомпетентные. Он вернулся к шлюхе, чтобы поиграть с ней еще немного, оставив сира Престона смотреть в окно. В течение следующей минуты вспыхнули десятки пожаров. Столбы черного дыма поднимались высоко в воздух, указывая на происхождение каждого из них. Простолюдины хлынули на улицу Семян, выдохнул он. «Они почти у переулка Теневого Блэка», — воскликнул он. Джоффри фыркнул и отошел к окну. Он усмехнулся, увидев, что простые люди действительно идут к Красному замку. Они думали, что он их боится. Ему нравилась идея поиздеваться над ними за закрытыми бронзовыми воротами. Особенно, когда он приказал своим людям капать им на головы кипящее масло. На его слегка уродливом лице появилась кривая улыбка. «Поприветствуем их», — вдруг сказал он. Не в силах сказать «нет», сир Престон последовал за юным королем из замка и прошел по двору к навесной стене, удерживавшей ворота. Как только они подошли к воротам, Джоффри приказал закрыть их. «Запирайте ворота, идиоты! А ты там наверху!» — крикнул он. Люди на надвратных башнях смотрели на него сверху вниз. «Получите масло красивым и горячим!» Он хитро ухмыльнулся. «Да, ваша милость!» Они ответили обратно. Вскоре из башен повалил дым, когда люди короля варили большие чаны с китовым жиром. Шум буйной толпы становился все громче, и вскоре к бронзовым воротам подбежал один из городских стражников. Мелкие люди захватили гильдию алхимиков. Он заявил: «Гроссмейстера вытащили из здания и увезли. Мы не знаем, что случилось с остальными мудростями, но здание было разграблено. Мы постараемся задержать их марш, насколько это возможно», — храбро сказал он им. «Не смей», — прошипел Джоффри. «Пусть приходит. Скажи своим людям, чтобы они отступили». Он заказал. Все выглядели растерянными. «Но, ваша милость», — начал один из мужчин. «Тихо, дурак». Джоффри гордо стоял за безопасными воротами. «Когда прибудут блохи из этого города, их ждет очень приятный сюрприз», — радостно сказал он им. «На самом деле, направьте на башню несколько лучников». Сейчас Джоффри решил, что башня — лучшее место и для него. Он сможет видеть все насилие и кровь, и ничто не будет мешать его зрению. И он, и сир Престон стояли на башне и смотрели вниз, на город внизу. Все нервничали, кроме короля. Простонародье достигло переулка Теневой Блэк, где они остановились сразу за поворотом дороги, у подножия высокого холма Игона. Они просто ждали со своим импровизированным оружием в руках. Лишь у немногих были мечи, у одних были ножи, у других вилы. Были даже несколько с деревянными шестами, заточенными до острого острия. «Чего они ждут?» — спросил Джоффри, глядя по сторонам. «Пусть стреляют лучники. С такого расстояния им не добраться», — сказал ему сир Престон. Выражение его лица говорило ему, что нужно просто сделать это. Вздохнув, он позвал их. «Лучники, прицеливайся». Они подняли луки и натянули тетиву. «Огонь!» — он закричал. Десятки стрел взлетели в небо и дождем посыпались вниз. Каждая стрела не попадала даже в самых близких людей. Все они могли слышать, как простые люди громко смеются над их неудачей. Лицо Джоффри покраснело от ярости. «Они смеются надо мной», — прошипел он. Внезапно все заметили запряженную лошадьми повозку, двигавшуюся в гору в одиночестве. «Ты видишь, кто за рулем?» — спросил сир Престон, держа руку над глазами, чтобы попытаться заслонить часть лучей заходящего солнца. «Вечерний свет мешал разглядеть. Солнце слепит мне глаза», — ответил один из мужчин. Вагон двигался быстро. Только когда повозка подъехала почти к воротам, сир Престон увидел, что никто не держит лошадей. Там был старик в коричневой мантии пироманта со связанными руками и завязанным ртом. Он сидел на месте водителя фургона. Мало того, фургон был нагружен сотнями маленьких глиняных горшков с крышками. Прежде чем он успел что-либо сказать, Джоффри снова решил открыть рот. «Облей старого дурака маслом и подожги», — воскликнул он. «Пусть крестьяне смотрят, как горит их переговорщик». Он зло рассмеялся. Точно по сигналу они опрокинули установленные котлы, вылив галлоны масла на старика и лошадей. Звук, издаваемый лошадьми, когда кожа и плоть плавились от костей, был звуком, который многие мужчины никогда не забудут. Старику заткнули рот, и он едва издал звук, так как быстро умер. Сир Престон посмотрел на лучника, когда тот коснулся наконечником стрел огня. Прицелившись, Джоффри заерзал от волнения. Стрела была выпущена и попала в бок одной из лошадей. Волна оранжевого пламени разлетелась во все стороны, пока не достигла фургона. Сир Престон увидел, как маленькая полоска оранжевого пламени внезапно стала изумрудно-зеленой. Его глаза расширились. Дикий. Простонародье зааплодировало, когда все ворота взорвались шаром зеленого огня. Во все стороны тянулись зеленые щупальца пламени. Обе башни рухнули, когда в стене образовалась огромная дыра. «Вперед, ребята!» — закричал один, и остальные последовали за ним, аплодируя, направляясь к пролому. Ужасный лорд Эссоса. В своей комнате, когда громоподобный грохот сотряс замок, Вариса сбила с ног, и он болезненно приземлился на землю, шипя от синяка, который, несомненно, должен был быть. Он медленно поднялся на ноги, его дверь распахнулась, и вбежала одна из его маленьких птичек с широко открытыми глазами и в ужасе. Простолюдины сошли с ума, они взорвали стену замка, повсюду зеленое пламя, воскликнул он. Варис знал, что это все, к счастью, он предусмотрительно подготовился. Он быстро выдвинул ящик стола и вытащил небольшой мешочек с кулиской, наполненный монетами и неподписанным письмом. Он передал их юноше. «Отдай это Молларку», приказал он своим мягким женственным голосом. «Он позаботится о том, чтобы всем заплатили, и даст вам инструкции, что делать дальше. А теперь быстро, вперед!» — убеждал он его. Мальчик кивнул головой и выбежал из комнаты, оставив Вариса одного. Он вытащил ящики и бросил бумаги в камин. Наблюдая за пламенем, чтобы убедиться, что оно все загорелось, он схватил все, что ему было нужно, и в последний раз закрыл дверь в свою комнату. Он быстро, но спокойно спустился на нижние уровни Красного замка. Он знал недра замка лучше, чем большинство. Там он подождал еще несколько минут, пока не услышал торопливые шаги. К нему, тяжело дыша, подбежал мальчик не старше 13 лет. «Молларк велел встретиться с вами, милорд», — сказал он, затаив дыхание. «Да, а теперь иди», — скомандовал Варис и повел его в дальний конец комнаты. Мальчик наблюдал, как он исчез в темном углу комнаты странной формы. Один из углов комнаты был не под углом 90 градусов. Вместо этого казалось, что две стены скручиваются и перекрываются. Однако темнота комнаты тени мешали ему увидеть истинные размеры. «Пойдем, мальчик, торопиться!» — нетерпеливо выкрикнул Варис. Мальчик громко сглотнул и последовал за ним. Он ушел в тени и испуганно пискнул, когда чья-то рука схватила его за руку и потянула. Внезапно зажегся факел, и он увидел, что Варис привел его к секретному проходу, о существовании которого он даже не подозревал. Прямо перед ними стояло несколько тяжелых на вид сумок. «Хватай их и следуй вплотную». Мальчик сделал, как ему сказали. Ужасный лорд Эссоса. Глаза Джоффри распахнулись, и он понял, что сбит с толку. Где он был и почему у него болела голова? Что это за мерцающий вокруг него зеленый свет? Мысли его были совершенно спутаны. Сев с болезненным стоном, он потер затылок, прежде чем осторожно встать на ноги. Рука сильно болела, как и голова. Подняв руку, он коснулся головы и увидел, что на его пальцах кровь. Он воспользовался моментом, чтобы осмотреться. Все, что он мог видеть, это зеленое пламя и груда щебня. Конечно, тут же бегал человек, полностью объятый зеленым пламенем. Он кричал о кровавом убийстве, что Джоффри находил забавным. Джоффри попытался идти, но снова чуть не упал от головокружения и от того, что земля была усыпана битыми кирпичами. Тем не менее, он продолжал двигаться. Он наткнулся на груду щебня высотой по пояс и начал карабкаться по ней, пытаясь вернуться в замок. Его не смущало, что из кучи торчало несколько рук и ног. Достигнув вершины, он скатился с другой стороны. В ушах все еще звенело, поэтому он не заметил приближающуюся толпу, пока не стало слишком поздно. Крестьяне перепрыгивали груды щебня, в том числе и ту, на которой он лежал. Оставаясь очень неподвижным и тихим, он старался, чтобы они не заметили его. Один из королевских гвардейцев зарубил трех крестьян, прежде чем двое других прыгнули ему на спину. Другой выхватил меч из его рук и пронзил ему позвоночник. Джоффри слышал его крики сквозь звон в ушах. Еще двое крестьян привели в поле зрения еще одного королевского гвардейца. Это был его пес, сир Престон. Крестьяне держали его за руки и тянули их в разные стороны. Тот, у кого был меч, подошел и яростно размахивал им, несколько раз рубя уже окровавленную голову и шею сира Престона. Кровь и мясо полетели во все стороны, когда сир Престон упал на колени. Даже когда он падал, они продолжали рубить его на куски. Джоффри понравилось бы зрелище, если бы он не был так напуган. На самом деле, он был так напуган, что его желудок решил облегчиться. Звук того, как он какает в штаны, заставил разгневанных крестьян повернуться в его сторону. Один храбрый крестьянин подошел к нему со злой улыбкой. «Мой король», он уважительно склонил голову, прежде чем ударить ногой по голове Джоффри. Его мир стал черным. Ужасный лорд Эссоса. Джейми проснулась от звука взрыва. С тех пор, как Серсия ушла, Джоффри освободил его от своих обязанностей, не желая, чтобы он был в поле зрения. Из-за этого у него было очень мало обязанностей и много свободного времени. Большую часть времени он проводил в пьянстве и блудодеянии, как это часто делал его младший брат. Звук взрыва пробудил его от похмельного сна. Даже в своем менее чем трезвом состоянии он знал, что звук не очень хорош. Он также знал, что город всегда был в одном убийстве от бунта. Быстро встав, он схватил свой меч и в растрепанном состоянии выбежал из своей комнаты. Не потребовалось много времени, чтобы понять, что произошло. Замок был наводнен простолюдинами, которые убивали и грабили всех и вся в поле зрения. Имея на уме только одну обязанность, он бросился в бой. Рубя и рубя всех на своем пути, он двинулся вперед к дверям замка. Именно тогда он услышал знакомые крики своего сына, доносящиеся со двора замка. Спеша спасти Джоффри, сир Джейми зарубил десятки простых людей, спешивших в замок. Вокруг него лордов били палками и молотками. Он даже не хотел думать о том, что происходит с придворными дамами. Удар мечом по лицу отправил одного крестьянина на землю и открыл проход для прохода. Казалось, они боялись его способности обращаться с клинком, и никто не стремился подступиться. Наконец, сумев протиснуться к ступеням замка, он огляделся и увидел большую толпу. Джоффри лежал на земле с веревкой, привязанной к каждому запястью и каждой лодыжке. «Отпусти меня, грязь! Я король!» — крикнул он во все горло. Джейми уже собирался бежать туда, когда несколько мужчин схватили его за руки и вырвали у него меч. Он был вынужден смотреть, как вокруг шеи Джоффри обвязывается еще одна веревка. «Приведите лошадей!» — крикнул один крестьянин, когда Джоффри метался, пытаясь вырваться из их объятий. «Нет!» — Джейми закричала, тоже пытаясь вырваться из их объятий. К королю подвели пять лошадей, к которым быстро привязали веревки. «Какие-нибудь последние слова, ваша милость?» — саркастически спросили они. Джоффри продолжал биться. «Помощь!» — он кричал, чтобы его королевская гвардия спасла его. «Хе!» — кричали они, хлопая лошадей по крупам. Джейми смотрел, как лошади разбегаются в разные стороны. Тело Джоффри напряглось, руки и ноги были расставлены в стороны. Мгновенно затягивание веревки сделало его лицо красным, а затем багровым. Его глаза вылезли из орбит, когда с губ сорвался хриплый, булькающий звук. Его раздутый язык высовывался из открытого, испуганного рта. И вот так, с тошнотворным, влажным хлопком, его кожа натянулась, затем разорвалась, а кость отделилась. Одна нога была оторвана от его тела, а голова оторвана от шеи. Его голова откатилась примерно на дюжину футов и была быстро схвачена толпой, которая швыряла ее, как какую-то нездоровую игру в мяч. Джейми вырвала на себя. «Убей его!» — кричали они, не увидев за день достаточного кровопролития. Джейми чуть не предали мечу, прежде чем кто-то их остановил. «Это отец короля Гарольда!» — ловко закричал один мужчина. «Он не должен пострадать!» Это было последнее, что он услышал, прежде чем кто-то нокаутировал его рукоятью собственного меча. Ужасный лорд Эссоса. Один из черных торговых кораблей Гарольда покидал док. На его палубе стоял некий лысый евнух, наблюдавший, как горит город. Он был достаточно умен, чтобы уже отправить свое золото и важные вещи своему другу в Эссос в преддверии этого дня. Нравилось ему это или нет, но игра двигалась вперед, и он мог либо двигаться вместе с ней, либо остаться позади. Еще один взрыв зеленого пламени можно было увидеть, когда лодка ушла в более спокойные воды. Глава 35. Лорд Тейвин в последнее время не очень хорошо проводил время. Армия Робба Старка последние несколько недель медленно, но неуклонно продвигалась к утесу Кастерли. Город за городом, цитадель за цитаделью были захвачены в его безумном стремлении уничтожить старого льва. «Он узнает, что меня не так-то просто убить», — подумал про себя Тейвин, допивая свой глинтвейн. Внезапный стук в дверь заставил его оторваться от отчетов. «Входить!» — крикнул он. Дверь в его кабинет открылась, и запыхавшийся мистер с красным лицом ввалился в комнату. Полный пожилой мужчина уже сидел, хотя у него все еще была копна небрежно остриженных волос. Его усы и борода отросли и не ухожены. В те дни этот взгляд разделяли многие в западных землях. Поскольку армия Старка контролировала большинство дорог и торговых путей, дома Запада быстро обнаружили, что их линии снабжения отрезаны от внешнего мира. Это означало, что еды из предела больше не будет. Им было бы по-настоящему пиздец, если бы его внук практически не владел морями. Таким образом, ежедневно прибывали лодки со свежей едой, в то время как его военные корабли останавливали жителей Железных островов от набегов на них. Даже с его щедростью еды не хватило, чтобы накормить все западные земли. Тем не менее, Гарольд следил за тем, чтобы кладовые Кастерлирока всегда были полны. «Грустно. Что ты хочешь?» – спросил Тейвин у потного мужчины. Он был не в настроении для всякой ерунды. «Новости из Королевской гавани, милорд», – ответил он, вручая Тейвину запечатанное письмо. Тейвин быстро схватил его и отослал. Как только мистер закрыл за собой дверь, Тейвин открыл письмо и дважды жадно прочитал каждое слово. «Дерьмо». Он тихо выругался и швырнул письмо на стол. В Королевской гавани вспыхнуло восстание. Его внук, Джоффри, был мертв вместе с большинством, если не со всеми, белыми и золотыми плащами. Новостей о его сыне Хайме не было. Кислое выражение скользнуло по лицу Тейвина. По правде говоря, Джоффри получил то, что заслужил. Тейвин очень хорошо знал, что мальчик прогнил до мозга костей. С тем, как он вел себя и как обращался с простыми людьми, это был лишь вопрос времени, когда чайник лопнет. Это была важная причина, по которой Тейвин держался подальше от столицы. К тому же он не был уверен, что Джоффри не прикажет его обезглавить. Но даже несмотря на то, что он заслужил свою судьбу, это все равно стало серьезным ударом по безопасности его семьи. Он потратил много времени и денег, чтобы его родословная взобралась на трон. Теперь хватка его семьи на троне была такой же шаткой, как и прежде. Очередной стук в дверь отвлек его от мыслей. «Что?» – сердито крикнул он. «Перепортаж с передовой, милорд», – раздался нервный голос с другой стороны двери. «Принеси», – крикнул он и подождал, пока старший мальчик нерешительно открыл дверь. «Торопиться», – Тейвин рявкнул. Мальчик пискнул и быстро протиснулся, вручив ему отчет, прежде чем сбежать. Тейвин усмехнулся, наблюдая, как это маленькое дерьмо уходит. Не утруждая себя ожиданием, он разорвал его и прочитал как можно быстрее. Поднявшись со стула, он прошел в комнату, которую использовал его младший брат, отдыхая от драки. «Киван, прочитай это», — сказал Тейвин, сунув письмо ему в руку. Киван сделал, как ему приказали. «Хорошо, безусловно, хорошие новости», — сказал он, подняв глаза. Роб Старк внезапно отступил и начал отступать. Это было столь же шокирующим, сколь и удивительным. «Хорошие новости», — Тейвин поднял бровь, глядя прямо на брата. «Да». «Северяне уходят от утеса Кастерли на восток по золотой дороге», — повторил Киван. «Для меня это звучит как хорошая новость. Почему они вместо этого не двинулись на север, в сторону Риверена?» — спросил Тейвин. «Если бы они отступали, разве они не двинулись бы в более дружественный район? Вместо этого они движутся на восток, на враждебную территорию. У них должна быть причина», — сказал Киван. Тейвин передал ему письмо, которое он только что получил из Королевской гавани. Его лицо побледнело, как только он прочитал это. «Думаешь, Старк стремится к трону?» «Да, я бы так и сделал», — сказал ему Тейвин. «Так что нам делать? Собери войска поблизости и попытайся догнать Старка. Постарайтесь максимально замедлить его продвижение. Я прикажу остальной армии продвигаться на восток как можно быстрее. Я могу только надеяться, что предел патрулирует их земли. Возможно, они еще больше замедлят север». Киван понимающе кивнул. «Я соберу свои вещи, хороший. Поторопись», — сказал ему Тейвин, прежде чем вернуться в свой кабинет. Ему нужно было послать ворона, чтобы попытаться узнать, что случилось с его сыном. Ему также нужно было послать ворона своему внуку в Эссос. Теперь Таммин был нужен в королевской гавани. Ужасный лорд Эссоса. Мейстерелл облизнул жадные губы, несколько раз прочитав сообщение целиком. Его шпионы в королевской гавани только что сообщили ему о некоторых очень серьезных событиях, которые произошли совсем недавно. Джоффри был мертв, а королевская гавань осталась не только без короля, но и без какой-либо охраны. Там не было никого, кто мог бы защитить притязания Баратионов на 7 королевств. Он созрел для ощипывания. Никогда еще Железный Трон не был так открыт для захвата за всю историю. Он, конечно, сразу же представил себя сидящим на троне из 1000 мечей, с прямой спиной и выпеченной грудью, когда лорды и леди лебезят перед ним. Рядом с ним он увидел фигуристую рыжеволосую соблазнительницу, которая днем помогала ему вернуть 7 королевств к процветанию. Ночью она была рядом с ним в постели. Видеть, как этот ублюдок в Эссосе строит такую империю из ничего, было пощечиной для такого человека, как он. «Я в 10 раз лучше его», — 1000 раз думал про себя Мейс. Конечно, он был лордом предела, что само по себе было благом, за которое большинство убило бы. Мейс, однако, хотел большего. «Я единственный, кто победил Роберта Баратиона, и все же я был вынужден преклонить перед ним колено», — спросил он себя. «А теперь я преклоняю колени перед детьми узурпатора», — выплюнул он. Конечно, битва при Эшфорде уже была выиграна его знаменосцем и лордом Ринделлом Торли еще до того, как Мейс вступил на поле битвы. Мейс устал от того, что не получает должного уважения. Прекрасная Мелисандра осталась с Гарольдом, несмотря на то, что Мейс пообещал дать ей не только все богатства, которые она могла себе представить, но и место при дворе. Она упустила шанс стать леди Мелисандрой для бастарда, правившего в варварских спорных землях. Стыд отказа был пятном на его фамилии, или, точнее, на его личном имени. Он был уверен, что его подчиненные смеются над ним. Однако никто не стал бы говорить о нем плохо, если бы он сидел на железном троне. Его сердце колотилось в груди, когда он прокручивал в уме все возможные варианты. Не было никаких сомнений в том, что другие лорды немедленно начнут играть за корону. У них было очень мало времени для этого. В конце концов, у Джоффри был брат, и юного Таммина наверняка призывали прямо сейчас. К счастью для всех остальных, Таммин был надежно спрятан в Эссосе. Тем не менее, 7 мечей были не так уж далеко от королевской гавани, а корабли Гарольда были очень быстрыми. Если бы кто-то хотел преследовать корону, ему нужно было бы действовать немедленно. Мейс быстро сжег письмо и начал планировать свои следующие действия. Ужасный лорд Эссоса. Джейми Ланнистер зачерпнул воду из большой медной чаши себе в руки. Наклонившись, он плеснул чистой водой на лицо и смыл слой мыльной пены, прилипшей к коже. Он продолжал очищать себя, пока не сделал все, что мог. Закончив, он вылил использованную воду в дренажное отверстие. Глубоко под Красным замком, в большой и красиво обставленной камере темницы, сидел Хайми, узник простых людей. Хотя слово «заключенный» может быть слишком сильным, ему было обещано, что ему не причинят никакого вреда. Мелкие люди утверждали, что они написали его сыну в Эссосе, чтобы сообщить им, что они взяли его под стражу для его безопасности. Они написали, что Гарольд может прийти и забрать его при первой же возможности. Или так они и утверждали. Джейми знал, что они хотят, чтобы он пришел и претендовал на трон. Требовать его было просто предлогом, чтобы привести его сюда. Было легко заметить, что в последнее время они недовольны своим лидерством. Если быть честным, он тоже не был, но он был обязан защищать Джоффри. Несмотря на то, что он находился под стражей, они относились к нему хорошо. Он получал 3 больших приема пищи в день и давал чистую воду для питья и мытья. Его келья была хорошо обставлена, и некоторые даже сказали бы, что она удобна. Это была, конечно же, темница, которую корона использовала для важных заключенных. Обычно такие условия предоставлялись лордам и членам их семей. В основном узников этих камер использовали в политических целях. Эти камеры в настоящее время были пусты, за исключением одной. Джейми услышал, как открылась дверь в эту часть подземелья. Подумав, что пора обедать, он подошел к бару и стал ждать, но вошедшие люди определенно не были его обычными похитителями. Вошла группа из 7 мужчин, одетых в белые одежды, перетянутые вокруг талии 7-рядным ремнем, каждая нить которого была разного цвета. На шее у каждого из них был кристалл. Джейми сразу узнал в них септонов веры. Он мгновенно насторожился из-за того, что их обычно чистые одежды были забрызганы капельками свежей крови. Один с каменным лицом подошел к двери и отпер ее. Открыв дверь, он отступил в сторону, когда двое других ворвались внутрь и схватили Джейми за руки. Джейми метался, но пожилые мужчины казались ненормально сильными. Как бы он ни старался, он не мог разорвать их хватку. «Что это значит?» – сердито крикнул он. Септоны оставались с каменными лицами. Они вытащили Джейми из камеры и вытащили через дверь подземелья. Глаза Джейми расширились, когда он увидел своего обычного охранника на земле с перерезанным горлом. Глаза трупа были широко раскрыты, а на его бледном лице все еще отражался ужас. Хотя он и сражался с ними по пути, его потащило по коридору и вверх по замку. Когда они, наконец, вышли из замка и добрались до внутреннего двора, Хайми увидел десятки тел, разбросанных по земле. Большинство из них были простыми людьми, но среди групп тел было несколько септонов. Их было легко узнать по окровавленным белым одеждам. Ножи и мечи валялись на земле, некоторые рядом с лужами крови. Внизу, ближе к воротам, Хайми услышал, как продолжается бой. Громкий металлический лязг мечей было легко узнать. Чем ближе они подходили, тем громче становился бой. К тому времени солнце почти полностью село, и стало темно и плохо видно. Все было покрыто огненно-оранжевым блеском света. Тем не менее Джейми легко увидел брызги крови, когда септон снес человеку голову одним взмахом меча. В стороне старая септа кричала, как обезумевшая гарпия, снова и снова вонзая кинжал в спину человека. Даже когда он опрокинулся и упал на землю, она оседлала тело, продолжая кричать и колоть его. Как будто она была одержима, подумал Джейми, когда его тело дернулось вперед. Септона неоднократно пронзали мечом, но он каким-то образом продолжал сражаться. С тремя мечами, торчащими из его живота и спины, он ударил своей дубиной достаточно сильно, чтобы полностью проломить череп своего врага. Звук был тошнотворным, Джейми пришлось признать. Звук был такой, будто кто-то уронил спелую тыкву на твердую каменную землю. Его тащили дальше по дороге, когда все больше простых людей высыпало из своих домов с факелами и оружием в руках. Каким-то образом его похитители, несмотря на то, что они были намного старше его, двигались со скоростью и грацией людей моложе их вдвое. Они размахивали своими клинками, как будто родились с ними. Это было тревожно неестественно. Джейми снова попытался вырваться из их хватки, но был вознагражден ударом в затылок. Он вскрикнул, когда его колени чуть не подогнулись от боли. Вынужденный продолжать движение, к сожалению, его ноги больше не слушались после жестокого удара по шее. Это не помешало септонам насильно утащить его по Шидоу Блэк Лейн. Носки его ботинок царапали мощеную дорожку, лязг мечей продолжался с каждым мгновением. «Куда вы меня везете?» Джейми застонал от боли. Его голова опустилась, так что он не мог больше видеть сражение, но вопли и крики боли сказали ему, что многие все еще умирают. Он не знал, как долго его тащили по дороге, но в конце концов его силы немного вернулись. Он поднял глаза и увидел обугленные и почерневшие от копоти каменные стены великой септы Бейлора. Белая мраморная площадь также была сильно запятнана не только очевидным пожаром, но и битвой. Насколько он мог видеть, тела были сложены как минимум в три разные кучи. Когда-то белая мраморная земля была перепачкана кровью и грязью города. Даже статуя Бейлора не уцелела в битве. Его сняли с постамента, и он лежал на кусках, разбросанных по площади.